Часть шестая. Тень. Глава первая, в которой Зверева одолевают дурные предчувствия. День выдался пасмурным, но Зверев перед выходом из дома и не подумал поглядеть в окно. Пока он ехал в трамвае, начался дождь, и Зверев, не прихвативший зонт, промок до нитки, пока бегом бежал от остановки. Войдя в здание управления, он остановился возле дежурной части, чтобы перевести дух. «Что, Павел Васильевич, промок? Заходи ко мне. У меня как раз чаек заваривается. Согреешься», — предложил Гриня Голобородько, выглядывая через маленькое окошко. «У себя согреюсь», — сказал Зверев, стряхивая с рукава воду. «Сначала переодеться надо, а уж потом и чаи гонять». «Ну, как знаешь». «Что-то ты сегодня раненько. Обычно ближе к полудню являешься. Я уж и не чаял тебя сегодня здесь застать, а ты вон чего. Ни свет, ни заря явился». «Так уж вышло», — отмахнулся Зверев, но Голобородько не отставал. «И бледный ты у нас какой-то сегодня, синяки под глазами. Не выспался, что ли? Небось, опять всю ночь с какой-нибудь цыпочкой амуры крутил». Голобородько погрозил Звереву пальцем. Тот тут же вспомнил про больную спину, ощутил настоящее удовольствие от того, что сейчас она не беспокоила. Карен говорил, что он нерв застудил. Или что-то там такое. В любом случае, лучше переодеться и поберечь себя. Если бы крутил, не пришел бы так рано. «Не спалось, вот и не выспался», — пояснил Зверев. «Сам же видишь, что у нас в последнее время творится. Несколько смертей в управлении — это тебе не шутка. Война-то кончилась, а у нас не боевые потери. Поэтому вы уж тут поглядывайте, кто входит, кто выходит. Так я ж сменяюсь через час. А глядеть сегодня у нас сам Леонид Павлович будет, так что спуску никому не даст», — рассмеялся Голобородько. «Свисток! Сам на дежурство заступает. С чего это?» «У нас Степан Мельников заболел, а Прохору Ильину вчера аппендикс вырезали. Так что, хошь не хошь, а придется нашему драгоценному начальнику самому службу тащить. Пусть поработает», — Гриня понизил голос до шепота, а то засиделся у себя в кабинете. Зверев кивнул. «Ну, раз уж сам начальник дежурной части в карауле, значит, будет наша граница на замке». «Так он здесь уже?» «А то. Он у нас птаха ранняя. Тогда пойду я, а то увидит меня, начнет опять свои сказки сказывать. Погодь чуток, запамятовал совсем, вот». Голобородько сунул Звереву клочок бумаги. «Что это?» «Потапова тебе передать просила. Сказала, что отчет о поездке она написала и положила в папку на твоем столе. А тебе на словах велела передать, что с утра задержится. Там они с Венькой нашим какую-то новую свидетельницу по вашему делу отыскали. Так вот, она аккурат неподалеку от Настиного дома живет. Так что сказала, что с утра прямо к этой свидетельнице и пойдет, чтобы время зря не тратить. Как опросит ее, так на работу и явится». «Все. Спасибо, я все понял». Увидев выходившего из собственного кабинета Свистунова в портупее с кобурой и с повязкой на руке, Зверев поспешил убраться. «Если меня увидит, опять заведет какую-нибудь беседу», — подумал Зверев. «Тогда я точно простужусь и слягу уже надолго». Пройдя по коридору, Зверев открыл дверь своим ключом, бросил листок с адресом свидетельницы на стол, быстренько снял пиджак и рубашку и достал из шкафа свитер. Колючая шерсть приятно щекотала кожу. Налив в стакан воды и засунув в него кипятильник, Зверев вышел из кабинета и открыл соседнюю дверь. После отравления Боголепова Корнев приказал сменить в подсобке замок, ключ хранить у дежурного и выдавать его только уборщице тете Вале. Еще один экземпляр ключей Зверев забрал себе. Теперь он каждый раз, придя на работу, проверял стену. Дырку в стене замазали цементом. Картинка с Ритой Хейвард теперь висела на противоположной стороне. Убедившись, что все в порядке, Зверев вернулся к себе и заварил чаю. Совсем уже согревшись, он закурил. В этот момент он впервые увидел на тумбочке рамку с фотографией. Кто-то поставил ее совсем недавно. Зверев насторожился. Странно. Вчера ведь он уходил последним. Он взял фотографию и начал ее рассматривать. Фотография с праздника. Снимал Боренька Штыря. Нет, он все-таки молодец. Выбрал удачный ракурс, и все вышли неплохо. В самом центре стоял Корнев, при медалях, как всегда, суров и красив. А рядом не менее величественно возвышался Начмет со своей неизменной помощницей. Софочка сняла очки и от этого немного щурилась. Шувалов с его вечно недовольной миной смотрелся убого, а вот Славин держался молодцом, слегка приобняв за талию архивариуса Эмилию Эдуардовну. Та тоже приятно улыбалась. Голобородько надулся, как индюк. Веня и Юля Кравченко прижались друг к другу головами, точно голубки, а вот они с Настей выглядели слегка напряженными. Рассматривая Настю, Зверев почему-то ощутил волнение. Вопреки ожиданиям, в тот день они прекрасно провели время, хотя расстались довольно холодно, и в этом была его вина. В тот день Настя вела себя не как обычно, и это вызывало у Зверева смущение. В кабинет вошел Шувалов. Зверев тут же поставил фотографию на место. Вместо рукопожатия он что-то буркнул и, сев за свой стол, уткнулся в какие-то бумаги. Увидев документы у Шувалова, Зверев вспомнил о том, что ему говорил Голобородько. Отчет о командировке. Настя положила его в папку. Достав несколько листов, исписанных мелким ровным почерком, Зверев уселся за стол и начал читать отчет. Настя описывала все подробно. «Женщины!» — думал Зверев. — К чему столько писанины? Чем сидеть до поздней ночи, лучше бы пришла пораньше и все рассказала сама. Прочитав о садоводе, карасе, Верке и беглом монахе, Зверев дошел до печальной участи Мартына и Жилы и решил прерваться. — Витя, ты случайно не знаешь, кто поставил сюда это фото? — спросил он Шувалова. Тот поднял голову, бегло оглядел фото. «Не знаю. Впервые вижу эту фотографию». «Не хочешь на себя, любимого, поглядеть?» С ухмылочкой поинтересовался Зверев. «Не хочу. Я на фото всегда плохо получаюсь», — ответил Шувалов и снова уткнулся в бумаге. «Вот именно», — подумал Зверев, глядя на фото. «Точно лимон проглотил, причем целиком». В этот момент позвонил телефон. Свистунов сказал, что его срочно вызывает Корнев. Поднявшись на третий этаж, Зверев зашел к начальнику и выслушал очередную порцию недовольных высказываний. «Ну, что скажешь? Воз и ныне там!» Корнев тоже выглядел уставшим. «Вроде бы отыскалась еще одна узница Крестов. Сейчас ее опрашивают». «Что значит «вроде бы»? Так есть свидетельница или нет?» Корнев вошел в раж и начал повышать голос. «Вроде бы. Это значит, что информация еще не точная. Из-за того, что ты меня без конца дергаешь, я не могу сосредоточиться». «Ладно, не кипятись», — сказал примирительно Корнев. «А кто поехал к новой свидетельнице?» «Настя поехала». «Чего? С ума сошел? Одну девчонку отправил. А вдруг опять?» Тут Зверев уже заорал по-настоящему. «Не отправлял я ее. Она сама так решила. Вчера приехала из Печор, весь вечер отчет писала, вместо того, чтобы в двух словах все рассказать. А теперь отправилась к свидетельнице. Живет она, видишь ли, рядом с ее домом». «Замутузил ты, Степа, тут всех. Не оперативники, а писцы да книгачей. Привыкли только бумаги строчить, а дело при этом стоит. Отстань от меня, толку больше будет». Не спрашивая разрешения, Зверев вышел, хлопнув дверью. Вернувшись в кабинет, он встретил там Славина и Костина. Они рассматривали стоявшую в рамочке фотографию. «Здравия желаю, Павел Васильевич!» — задорно выкрикнул Веня, когда Зверев ворвался в кабинет. «И тебе не хворать!» — буркнул Зверев. «Прибыли мы без происшествий. Сам вижу, что прибыли. Говори, что нарыли. Так Настя должна была отчет написать». «И этот тут даже! Видел я ваш отчет! Читаю вот!» Зверев уселся, посмотрел на опустевший стол Шувалова и спросил. «А этот куда делся?» «Виктор Матвеевич сказал, что у него жена заболела. Скорую вызвали, так он домой поехал. Извинился и сказал, что к концу дня постарается вернуться», — сказал Славин. «Пусть не торопится, а то у меня от его кислой рожи, по-моему, уже изжога началась». «Мне, кстати, тоже нужно ехать», — заявил Славин. «По работе». «Это насчет нашего Ромашко. Сдался тебе этот Ромашко. Говорил же, что он не имеет отношения к Фишеру». «Корнев приказал все версии проверять, а тут новые факты вскрылись. Могу детально доложить». «Не интересует меня твой Ромашко», — огрызнулся Зверев. «Проваливай. Толку от вас никакого. Скажи только, ты не знаешь, кто эту фотографию принес?» «Не я. Может, Веня?» «Я тоже не приносил», — сказал Костин. «Это наверняка Настя поставила. Говорят, она здесь чуть ли не до ночи писала». «А почему вас это так интересует, Павел Васильевич?» — спросил Славин. «Позвольте полюбопытствовать». «Потому что я должен быть уверен, что в этот кабинет никто из посторонних не ходит. Вот почему. Хватит уже на мою шею убитых свидетелей. Ты почему Настю одну к свидетельнице отпустил?» «Так она же вроде бы...» «Живет близко», — съязвил Зверев. «А тебе лень свою задницу от стула отрывать? Может, зря я тебя с дежурки забрал? Назад еще не просишься?» «Зря вы так, Павел Васильевич», — обиженно пробубнил Веня. «Просто Настя сама так решила. Она же у нас старше, а я кто? Стажер». «Так вот, иди, стажер, и охраняй Настю, и свидетельницу охраняй. Отвечаешь мне за нее головой. Думаю, с этим ты справишься, моряк, герой-черноморец? Как ты там говорил? Полосатый десант?» «Говорил. Разрешите идти, товарищ начальник?» «Вали. А куда ехать-то?» «Вот те раз! Он не знает, куда ехать. Это же твоя информация. Вы ж эту свидетельницу нашли, а ты теперь у меня ее адрес спрашиваешь?» Зверев схватил листок, переписал данные себе в блокнот и сунул бумажку в Вене. «Алевтина Тихоновна Артюхова, Полтавская, 21». Вслух прочел Веня. «Уже бегу. Езжай уже, и чтобы ни один волосок». Веня вышел за дверь вслед за Славиным, и Зверев остался в одиночестве. Опять со всеми разлаялся. «Ну и черт с ними!» Зверев стукнул кулаком по столу и погрузился в чтение. Едва осилив еще одну страницу, он начал клевать носом, не успев дочитать буквально несколько строк. Надо же было все это написать. Телефонный звонок заставил его вздрогнуть. Зверев взял трубку и прохрипел: «Алло! Павел Васильевич, вы? Что у вас с голосом? Не узнала, богатым будете». Услышав Настин голос, Зверев тряхнул головой, взъерошил волосы. У него словно гора свалилась с плеч. После ухода Костина прошло не меньше получаса, значит, Веня уже должен быть на Полтавской. «Настя, куда ты подевалась? Что еще за самодеятельность? Почему одна пошла к свидетельнице? Хоть бы Веню взяла, я вообще-то волнуюсь». «Да что вы говорите? Кстати, Павел Васильевич, мы с вами, кажется, договорились, что фамильярное общение оставим для внеслужебного времени, а на работе будем соблюдать официальный тон. Настя, перестань. Чувствую возбуждение. Неужели что-то выяснила?» Даже через телефонную трубку было видно, как девушка возбуждена. «Нашла, нашла! Ты читал мой отчет?» «Не до конца. Узнал много интересного о печорских бандитах и вырубился прямо за столом». «Бессонная ночь?» — в голосе Насти мелькнула тревога. «Так и есть. Всю ночь не мог уснуть. Пожалел, что вас вдвоем отпустил. Веня хоть и бравый морячок, но опыта у него пока еще маловато. Веня сказал, что местный начальник не хотел вам помогать. Так и есть. Но помог, потому что ты помогла им за пару часов раскрыть какое-то убийство. Ты молодец. Но вот в одиночку на допросы больше не ходи. Подумаешь, что тут такого? Ты, кстати, откуда звонишь? Из квартиры Алевтины Тихоновны, с Полтавской. Она просто прелесть. Такая бойкая и симпатичная тетечка. Угостила меня замечательным чаем, а теперь намывает посуду. Я там к тебе Веньку отправил. Он уже должен быть где-то рядом. Прошу, будь осторожна. Как же вы за своих свидетелей волнуетесь, товарищ капитан? В первую очередь я волнуюсь о тебе. В трубке послышалось довольное урчание. Зверев начал злиться. «Угомонитесь, Павел Васильевич, ничего со мной не случится. Слушайте же, что я узнала. Это просто бомба!» Настя говорила быстро. Через трубку было слышно, как кто-то гремит посудой. Когда я стала расспрашивать Алевтину Тихоновну про кресты, она сразу стала говорить про Фишера. Его там знали многие, и поэтому первое, что я сделала, это показала свидетельнице фото Ромашко. «И ты туда же!» «Мы же уже, кажется, выяснили, что Ромашко не Фишер!» «Все так и есть, но попытаться-то стоило. Тем более в итоге узнала такое. Рассказывай же!» «Когда я доставала из своей папки фото Ромашко, у меня на стол выпала еще одна фотография. Та самая, с праздника. Помните, когда Боренька Штыря нас фотографировал?» «Помню». «Говори же, не томи». Увидев это фото, Алевтина Тихоновна поведала следующее. Оказывается, у Фишера была тень. «Что еще за тень?» Зверев насторожился и уселся поудобнее.